Дверь отворилась, и вошли Ленни с Карлсоном. Ленни прокрался к своей койке и сел, стараясь не привлекать к себе внимания. Карлсон полез под койку и вытащил оттуда мешок. Он не смотрел на старика Плюма, который все еще лежал, отвернувшись к стене. Карлсон нашарил в мешке шомпол и баночку с ружейным маслом. Он положил их на койку, взял револьвер, вынул затвор и вытряхнул гильзу из ствола. Потом стал чистить ствол шомполом. Когда затвор щелкнул, Плюм повернулся и посмотрел на револьвер, потом снова отвернулся к стене. «Кудряш сюда не заходил?» — спросил Карлсон как бы невзначай. «Нет», — ответил Уит, — «а что?» Карлсон посмотрел ствол на свет. «Ищет свою красулю! Я видел, как он рыскал вокруг барака». «Он всегда полдня ее ищет», — сказал Уит с насмешкой, «а вторые полдня она ищет его». В этот миг в комнату ворвался Кудряш. «Она сюда не заходила», — сказал Уит. Кудряш грозно оглядел комнату. «А где Рослый?» «На конюшню ушел», — сказал Джордж. «Ему надо замазать смолой копыта мулу». Кудряш сразу съежился. «И давно он ушел?» «Минут 10». Кудряш выскочил за дверь и побежал к конюшне. Уит встал. «Пойти, что ли, поглядеть?» — сказал он. «Кудряш нарывается на драку, иначе он не побежал бы туда. А ведь он ловкий, как черт. Выступал в финале за золотую перчатку. У него есть вырезки из газет». Уит подумал немного. «Но все равно лучше ему оставить Рослого в покое. От Рослого всего можно ждать». «Он думает, что Рослый сейчас с его супружницей, так что ли?» — спросил Джордж. «Похоже на то», — сказал Уит. «Но это, конечно, ерунда. Меньше всего я думаю, что Рослый станет с ней путаться. Но я хочу поглядеть на драку, ежели до нее дойдет. Пошли вместе». «Нет уж, я здесь останусь», — сказал Джордж. «Не хочу ни во что впутываться. Нам с Ленни надо скопить деньжат». Карлсон вычистил револьвер, положил его в мешок и засунул мешок под койку. «Пожалуй, пойду, и я погляжу», — сказал он. Старик Плюм лежал не шевелясь, а Ленни с опаской поглядывал на Джорджа со своей койки. Когда Уит и Карлсон ушли, и дверь за ними закрылась, Джордж повернулся к Ленни. «Ты что от меня скрываешь?» «Я ничего не сделал, Джордж. Рослый говорит, что лучше не гладить щенков так долго сразу. Рослый говорит, им это вредно. Вот я и ушел сюда. Я хорошо себя вел, Джордж». «Что ж, пожалуй», — сказал Джордж. «Я не делал им больно. Я только посадил своего щенка на колени и гладил его». «А ты видел Рослого в конюшне?» — спросил Джордж. «Ну да, видел. Он сказал, чтобы я лучше не гладил больше щенка». «А женщину ты видал? Супружницу Кудряша?» «Да. Она приходила в конюшню?» «Нет, ее я не видал». «И не видал, чтобы Рослый с ней разговаривал?» «Нет, ведь ее там не было». «Ладно», — сказал Джордж. «Я думаю, ребята не допустят драки. А если будет драка, Ленни, ты держись в стороне». «Я не хочу драться», — сказал Ленни. Он встал с койки и сел к столу напротив Джорджа. Джордж по привычке стасовал карты и стал раскладывать пасьянс. Он делал это старательно, задумчиво, не спеша. Ленни взял одну карту и стал ее рассматривать, потом перевернул и снова стал рассматривать. «Так и так одинаково выходит», — сказал он. «Джордж, почему так и так одинаково?» «Не знаю», — сказал Джордж, — «так уж их рисуют». «А что Рослый делал в конюшне?» «Рослый? Ну да, ты ведь видел его в конюшне, и он не велел тебе больше гладить щенков». «А, он принес банку со смолой и кисть. Не знаю, зачем». «И ты уверен, что эта женщина не приходила в конюшню, как, к примеру, нынче сюда?» «Уверен». Джордж вздохнул. «Нет уж, лучше бардак», — сказал он. Туда можно пойти, выпить, получить все, что требуется, безо всякого шума, и заранее известно, во сколько это влетит. А такие шкуры до добра не доведут». Ленни внимательно слушал его и тихонько шевелил губами, повторяя про себя каждое слово. Джордж продолжал. «Помнишь Энди Кашмана, Ленни? Он с нами в школе учился. И его мать еще пекла для детей пирожки?» — спросил Ленни. «Во-во, он самый. Ты всегда запоминаешь, когда речь идет об жратве». Джордж внимательно разглядывал карты. Он положил на грифельную доску туза, а сверху двойку, тройку и четверку бубен. «Энди сейчас в Сент-Квентинской тюрьме. А все из-за бабы», — сказал он. Ленни забарабанил пальцами по столу. «Джордж, ну чего тебе?» «Джордж, а скоро у нас будет маленькое ранчо, и мы будем сами себе хозяева и заведем кроликов». «Понятия не имею», — сказал Джордж. «Надо скопить деньжат. Я знаю ранчо, которое можно купить задешево, но даром ведь его не отдадут».